политики Киевской Руси. Киевская Русь возникает не на пустом месте, как мы говорили. Ей предшествует Туранское государство, где славяне, то есть наиболее массовое население в случае Киевской Руси, составляют численное ядро. Это ядро представляет собой, славянское ядро, представляет собой преимущественно земледельческие поселения, объединенные экстерриториальной по отношению к этой лесной, преимущественно речной зоне, кочевой туранской элиты, которая представляет собой правящее сословие той туранской государственности, которая в разных своих частях и контекстах, в разные доисторические эпохи входит в славянское население. Но киевская государственность связана с иной формой политической элиты. То есть мы видели, что туранская государственность, где славяне были, выполняли функцию третьей земледельческого пласта, если рассматривать отдельно жреческое и военное сословие, или второго пласта, если рассматривать совместно жреческое и воинское сословие, особенно воинское в Туране преобладало, второе земледельческое и третье финно-угорское, как бы обрамляющее славянское население общества охотников и собирателей, вот это приблизительно та модель изначальная, до государственности, на которую накладывается киевская государственность. Надо заметить, что помимо создания туранской государственности на территории будущей Киевской Руси существовали иные модели, когда в качестве верхушки, воинской верхушки, выступали различные германские племена, готские и скандинавские, которые представляли собой аналог туранских кочевников. Это были воинственные такие вооруженные отряды, постоянно находящиеся в движении и промышляющие военными набегами. По сути дела, в некотором социологическом смысле, как делает Вильгельм Мюльман или Рихард Турнвальд, представители немецкой этносоциологии, они говорили, кто такие нормандские завоеватели, которые приблизительно по той же самой модели в тот период объединяли всю остальную Европу. Это кочевники, которые оставили свои лошади, свои повозки на берегу и переместились на речные суда. По сути дела, тот же принцип, та же идея жестко-мужского общества, та же идея завоевания, та же идея подвижности, та же идея покорения. То есть принципиальным является не то, что эти германские, или нормандские, или готские кочевники отличаются от предшествующих им элит туранских протогосударств, а по сути они выполняют ту же самую функцию. Но они передвигаются на лодках, как военные военизированные отряды. Они выступают в качестве вот той высшей касты или верхушки, которая организует политические системы, часто очень эфемерные, волатильные, нестабильные политические системы Древней Руси. Если мы открываем повесть временных лет и прочитаем, что, как описано в этой повести временных лет, русская первичная русская история, русская государственность, мы видим там такой пассаж, который блестяще иллюстрирует нашу геополитическую картину. Начинается этот пассаж с того, что собрались вятичи, славяне и кривичи, славяне это жители, именские славяне, жители областей, связанных с Новгородом, новгородской земли. Кривичи, которые жили на территории современной Белоруссии, вот эти два славянских племени, а также два финно-угорских племени, состоящих из Мери и Чуди, вот эти четыре племени собрались на совет. Как между этими племенами, двумя славянскими и двумя финно-угорскими, приблизительно распределялись функции социологические на этом первом этапе, стартовом этапе русских государств. Согласно хроникам, эти два славянских племени были земледельческими, а Чуть и Меря были охотниками и собирателями. Это не значит, что между ними существовало соподчинение, но тем не менее, исходя из того, что хроника составлена по-старорусски, а не по-старофински, не по-финно-угорски, явно, что наиболее активным элементом были как раз земледельческие славяне, которые, исходя из сочетания охотников и собирателей, которые были представлены финно-угры, и земледелие в этом контексте представляли собой более динамичный, более организованный социокультурный элемент. Поэтому этот симбиоз земледельцев с охотниками и собирателями предполагал лидирующую социальную функцию земледельцев. Они и задавали парадигмы, языковые парадигмы, а возможно и социополитические парадигмы для всех остальных. Брали ли они дань с Чуди и Мери, Кривичи и Словени, Ильменские? Об этом мы ничего не знаем. Возможно, нет. Возможно, между ними существовал достаточно уравновесный баланс. Одни производили продукты сельского хозяйства, другие били пушнину. Они могли это обменивать и вместе составлять определенную социокультурную систему. Но начинается эта рукопись с того, что прогнали со Словени, Кривичи, Чуть и Меря немцев за озеро Балтийское море. Почему прогнали? И стали править собой сами. Вопрос. Прогнали кого? Почему? И почему, когда прогнали, стали править сами собой? Совершенно очевидно, что до того, как их прогнали, кто-то должен был ими править. Что значит править? Что значит править? Мы уже видели, что править в том таком протогосударственном смысле означало собирать дань. То есть Словении, Вятичи, славяне Кривичи, опять прошу прощения, Вятичи тоже славянское племя, оно не входило, в тот период в летописи, Словени и Кривичи совместно с Чудью и Мерью изгоняют тех, кому платили дань. Кому платят дань? Платят дань господам. Кто были эти господа? Немцы. Откуда они пришли, туда они ушли. Их прогнали и дальше стали править сами собой. Вот пример того, что косвенно в летописи Нестора «Повести временных лет» содержится информация о том, какова была одна из структур той политической протогосударственности, с которой мы имели дело до перехода Рюрика. То есть были славяне, земледельцы, были финно-угры, охотники и собиратели, и над ними существовала варяжская дружина, которая собиралась с ним дать. Эта варяжская дружина выполняла те же функции, что и туранские кочевые элиты на других территориях Руси. То есть Русь, там нынешняя территория, там древнее Киевское государство, если мы представим ее на карте, она была приблизительно поделена на несколько таких древнейших государств, которые социологически были очень сходны между собой. Неважно, правили ли на севере норманы, варяги, на юге хазары собирали там, или сарматы, киевской сарматы. То есть они могли меняться, это была очень волатильная система, они иногда могли задерживаться на долгие столетия. Мы строго эту картину не знаем, мы знаем, что потоку жужжани, откочевавшей с Манчжурии, создали свое аварство, вот это погибоши Акиогры. Уже позднее создали свою такую тоже вот государство того же типа, где жужжане были, аварцы, огры, они были тем доминирующим сословием, а местные земледельцы платили им дань. То есть такого рода процессы перемены государственности, передачи, одна элита изгонялась, другая элита приходила, а земледельческие структуры и окружающие симбиотические, в симбиозе с ними, охотники и собиратели приблизительно сохранились. Так вот, начало русской истории. Кривичи и Словени вместе с Чудью и Мерией выгоняют норманн. Вторая или третья группа изгоняют элиту, которые платили дань. Что дальше начинается? И стали сами собой править. Нет первой касты, нет вот этого воинского, постороннего начала государственно-образующего, стали собой править. Долго ли они правили, мы не знаем. Но следующая фраза уже после «стали собой править», которую можно интерпретировать приблизительно так. Ничего у них не вышло. Потому что немедленно все друг с другом перессорились и передрались. Почему передрались? Потому что норманнам было все равно на внутренние склоки. И когда одно племя или там одна часть восставала от своих подчиненных на другую, они быстро приезжали и как полиция гасили конфликт. Это было безразлично, кто прав, кто виноват. Просто было запрещено устраивать безобразие. Так просто как бы хулиганство, это было расценено как хулиганство, хотя на самом деле интуитивно, наверное, показалось Словенам и Кривичам, Чуде и Мерию, что идет что-то очень важное. Но для норманнов это было полное ерунда, они в детали не входили, и если кто-то начинал, буянить, они просто отрубали голову или там, сажали на пол. И на этом все временно успокаивались. Им было все равно, это были не свои, это были покоренные, платящие дань народ. Когда их не осталось, эти внутренние усобицы приобрели очень фундаментальный характер. То есть тогда кто кого обидел, высшей власти нет, раздор. То есть начались раздоры. Собрались они еще раз после того, когда прогнали этих варягов за море. И стали думать. Что они стали думать? Те же самые времена. Они стали думать, земля у нас обильная, богатая, но порядка в ней нет. Почему нет порядка? Только потому, что прогнали норманцев, варягов за озеро, за море. И что они придумали? Что делать? Придумали они не очень остроумную вещь, а по сути дела, как прогнали, так и назад позовем. Давайте позовем, они говорят, варягов для того, чтобы устроить у нас порядок. Смотрите, довольно такое воображение, довольно ограничено. Прогнали, позвали, позвали, прогнали. Вот приблизительно, почему без прогнать-то можно, на самом деле, и позвать можно, но почему нет государства в данном случае? Потому что без этой внешней верхушки государство вообще никакое никогда не создается. Государство создается при наличии вот этого военизированного, кочевого, агрессивного, патриархального мужского начала, которому безразлично все то, что не безразлично второй и третьей касте. Именно такое безразличие позволяет создать некую механическую систему, которая бы ограничивала естественное жизненное пространство этих земледельческих и лесных народов. Вот это очень принципиально. Таким образом, решение позвать Рюрика было отнюдь не оригинально. Такие Рюрики, такого рода дружины правили славянскими и финно-угорскими территориями в течение многих-многих столетий до Рюрика. Поэтому ничего нет оригинального и необычного. Кроме того, что на этот раз Рюрик задержался надолго. Кроме того, что система этой новой династической модели оказалась чрезвычайно устойчивой и сохранилась почти на тысячелетия. То есть сам жест прогнать варягов, позвать варягов, как много раз новгородцы и потомки приглашали князей, отправляли князей, не имел в себе ничего необратимого, ничего исторического. Это просто такая обычная рутина. Поправили с собой, поняли, что они могут, опять позвали, потом опять надоело, опять прогнали приблизительно. Видимо, это повторялось бесконечное количество раз в русской истории. Но на сей раз позвали Рюрика, Трувора, его, который сел в изборске Синеуса, его двух братьев, и опять восстановили ту государственность, с которой, с разрушения которой начинается русская история. Тех ли они позвали варягов, которых прогнали, или других, очень трудно сказать, потому что те, которых они прогнали, не имеют имен. А вот тех, кого они позвали, мы уже знаем их имена. Это Рюрик, Трубор и Синес. Хотя бы много по-разному. Гумилев, например, трактовал это как Труфор, как его Рюрик и его истинная дружина. То есть это не отдельный персонаж, а собирательный. Здесь мы, конечно, на этих ранних этапах истории мы с трудом можем разобраться, что это были личности или какие-то функции, или какие-то собирательные понятия. Очень сложно определить их реальную этническую принадлежность, отсюда возникает идея. Но имена у них были явно скандинавские, но есть версии у Татищева, что это были и какие-то другие этносы. Например, Гумилев считал, что доминирующей частью была опять осетинская, то есть аланская, сарматская элита, и сами русские, по слову атраксаланы, от аланского корня. Нормандская теория, которая получила наибольшее распространение, просто в силу того, что, например, имена всей первой княжеской знати, они чисто германские, просто чисто германские, имеют в Германии германские корни, германские окончания, то есть с лингвистической точки зрения и с исторической точки зрения большая вероятность все равно нормандской теории. Хотя возникла идея, которая социологически не, на мой взгляд, именно социологически не оправдана, а то, чтобы Рюрик и все остальные были славянами. Это было бы крайне странно, потому что мы не знаем по-настоящему полноценной славянской знати. Вся знать на протяжении всей нашей истории, все, что мы знаем о социологических особенностях древнерусских людей, древнеславянских людей, исключает возможность автохтонной знати. Знать на протяжении всей нашей истории была аллогенной, чужеродной. То есть вся элита русская, там не славянина будет просто по определению не могло, потому что славяне были представителями того сословия, которое обрабатывал землю, это земледельческое сословие. Если был чистый славянин, он был чистый земледелец. Если он был финно-угр, то, скорее всего, он был охотник-собиратель. Сочетание охотника-собирателя, даже ловкого стрелка или охотника, и земледельца вообще никак не могло породить все равно конника и военного такого головореза, дружинника. Это совершенно другой социокультурный, а соответственно, можно считать, этнический тип. Поэтому не то, что недостоверная аргументация теоретиков того, что Рюрик и его дружины были русскими, а недостоверна социологическая модель. То есть они не должны были быть славянами по определению, по социологической природе, а не потому, что они не были. Ну и, соответственно, это социологическая достоверность, с другой стороны, нормандской теории подтверждается лингвистически, исторически. И, в общем, хотя, наверное, в каком-то таком националистическом контексте русским хотелось бы, чтобы первая их династия была русская, этническая, как это Татищеву хотелось бы, и неоднократно позже разным группам, но это все, или там, Рыбаков даже отчасти, академик, который пытается пересмотреть эту тему. Все же с социологической точки зрения, раз, с исторической, с лингвистической, с филологической, нормандская теория мне представляется более обоснованной. Тем более, ну и с другой стороны, она является общепринятой. Просто общепринятой, как доминирующей теорией. И вот при том, что любую доминирующую общепринятую теорию, конечно, можно оспаривать, и это правильно, это только расширяет наши научные возможности, но в данном случае мне представляется, что она обоснована, нормандская теория, она обоснована социологически. Вот пришли такие представители воинской, нормандской знати и установили еще одну государственность. Но вот судьба этой государственности, в отличие от предыдущих волатильных царств, Турана, где участвовали восточные славяне, вот судьба этой государственности сложилась иначе. И мы действительно вступили в историю. Дальше, вы знаете, повесть временных лет. То есть мы могли бы теоретически рассмотреть этот эпизод нашей хроники как одно из колебаний бесконечной протоистории. Но это было не одно из колебаний протоистории, а началом нашей национальной истории. Было именно так. Могло быть иначе, а стало именно так. И в чем это выразилось? Дальше мы знаем, что происходит потом. Судя по всему, Рюрика опять изгоняют славяне и кривичи, или, по крайней мере, собираются изгнать. И его сын Ингвар, Игорь, князь Игорь, вместе то ли с родственником, то ли с военачальником Олегом, двигаются на юг, в Киев. Там они встречают Аскольда и Дира, которые выходят им навстречу из Киева, которые сидят в Киеве. Что значит сидят в Киеве? Значит, они правят Киевом. Правят они Киевом с такими замечательными германскими именами, видимо, точно так же, как Рюрик, Трувор и Синеус правили северными славянами, ременскими славянами, кривичами, Мирей и Чудью, которые позвали Рюрика. И вот, соответственно, почему они двинулись с севера на юг? То ли потому, что их действительно там стали уже, как бы сказать, отправлять опять за море, тоже что похоже, потому что неоднократно уже наши предки отправляли за море надоевших им представителей высшего сословия, то ли еще по какой-то причине. Но, во всяком случае, они подъезжают, как Олег подъезжает к Киеву, хитростью выманивает представителей других княжеских, вот этих вот знатных родов Аскольда и Дира, которые, возможно, были связаны генетически или культурно, или этнически с Рюриком и его домом. Во всяком случае, заклинание Ингвара, князя Игоря, производит на них впечатление, они идут ему навстречу, потом их убивают коварно и злостно. Это в духе знати вообще, в духе агрессивных мужских племен, их режут и захватывают Киев. Тогда, поскольку они еще не полностью окончательно потеряли контроль над севером, они меняют местонахождение великокняжеского престола из новгородской земли на киевскую землю и воцаряются в Киеве. А вот это оказывается очень важным, потому что Киев таким образом, что я хочу сказать, что Киев это было государство до прихода туда Олега с Игорем. Это уже было государство аналогичное той эфемерной государственности, которая возникла при Рюрике, и которая была до Рюрика, и которая была параллельно Рюрику в других частях Древней Руси. Как назывались эти варяги? Они назывались Русью. То есть их самое наименование, наименование других наименование их другими этносами было Русь. Пришли варяги, то есть Русь, в Новгородскую землю, потом в Киевскую землю. Кто был Аскольд и Дир? Тоже Русь. Они тоже были норвежцы, норманы, скандинавы, называющие себя Русью, которые обладали другой небольшой государственностью, в другом месте, над полянами правили. Поляне – это славянское племя, которое жило вокруг Киева. Как они относились к древлянам, мы не знаем. Платили ли древляне Аскольду и Диру дань, то есть налоги? То есть ходили они в эту киевскую государственность до Рюриковскую или нет? Все остается открытым. Трудно сказать. Во всяком случае, захватывает Олег, военачальник или родственник Рюрика, опекун князя Игоря Ингвара, захватывает Киев. Соответственно, уже две области, фундаментальные, такие мощные, солидные области, объединяются под контролем представителей одной княжеской ветви Рюриковичей в окружении их дружинников, которые с ними вместе, вот эта военная варяжская дружина пришла вместе с ними. То есть объединяются две территории приблизительно с общей социально-политической системой. Аскольд и Дир, два варяга, которых уничтожили Олег коварно, на самом деле уступают свое место Рюрику и Рюрику.